Глава 7, в которой у Вани сползают розовые очки. Каждый молчит о своем. За те 2 дня, что Иван провел на лодке, Ольга слегка успокоилась и ожила. Ясно и понятно, перспектива с пленом, изнасилованием, пытками и смертью неожиданно превратилась во вполне прибыльное предприятие. Правда, Сережку, младшего брата ее погибшего жениха, отстоять не удалось, и раненого матроса пришлось оставить на острове, в наручниках и на цепи. Оставшийся за главного мужчина заверил ее, что с парнем будет все в порядке. «Если барагозить не начнет, иначе сама понимаешь». Она поняла и приложила максимум усилий, чтобы убедить да нельзя упертый молодой организм не брыкаться. Впрочем, Сережа, и так смотревший на нее влюбленными глазами, долго не сопротивлялся и пообещал не бузить, и даже по выздоровлению помочь непонятным аборигенам в работе. За доставку Ивана, так назвался трехпалый, в Севастополь из-за молчания Оля не только получила назад свою монету, но и обзавелась прекрасным тесаком из сталюги немыслимой твердости. Это была прибыль, причем не маленькая. На первый, второй и третий взгляд за этот ножик можно было купить дом на любом из хуторов вокруг Лесозаводска. А уж если добавить монету... «Оля!» Иван сидел, привалившись спиной к мачте, и с интересом копался в сундучке с женскими вещами. «Оля, а эта монета, большой серебряный, это много?» Свирепый взгляд покрасневшей женщины Маляренко не заметил. Чистые тряпочки ему были по барабану, а вот монета — это да. «Много!» Сундучок с громким стуком захлопнулся. «Сколько?» Ваня включил голубые глаза. «А ты не знаешь?» «Не-а!» Монету Иван, конечно, узнал. Вся штука была в том, что при нем имела хождение только медная копейка и самая маленькая серебряная монетка. Капитан корабля только вздохнула. Навязался на мою голову. Кто этот Иван, Ольга уже поняла. Оставалось только разобраться, откуда он и кто за ним стоит. А он симпатичный. Жаль его, старается-то как, даже здесь, на лодке. «Ну, слушай». «Самая маленькая монета – это копейка, медная. На нее только на глухих хуторах что-нибудь стоящее купить можно. В больших поселках, а тем более в Крыму, это мелочь. Стакан кваса». Ваня мысленно присвистнул. «А когда-то на 1 копейку можно было столько купить». Дальше идет серебряный рубль. Это 100 копеек. Потом идет 10-рублевая монета. Она меньше этой. Это четвертак, понял? И запомни, это крымская валюта. У всех общин есть свои деньги, но это ходит везде. «Понял. А на четвертак что можно купить?» Оля восхитилась. Этот казачок, засланный, так мило и так правдиво бутафорил, что она сама чуть было не поверила. «Стоп, играем дальше. Надо узнать, кто все это затеял. На четвертак? У нас в глубинке хозяйство целое можно взять, среднее, или в гранд-отеле в немецкой слободе пару дней в люксе пожить». «Слобода?» «Нет, дальше. Про деньги, пожалуйста». «Ай да Франц! Ай да сукин сын!» «А дальше 3 золотые монеты. Я их не видела. Полтинник, стольник и 500-й. Дом в Севастополе на набережной как раз полтинник стоит. А за 100 рублей, говорят, можно усадьбу выстроить и закупных себе купить». Брови Вани поползли вверх. «Закупных? Это крепостные, что ли?» «Ну и ну». «Да». Ольга не знала, с какой стороны подступиться к Ивану. Этот здоровенный мужик, если честно, пугал. Справиться с ним она не смогла бы ни при каких обстоятельствах. А вопрос, который вертелся на языке, уже назрел. За 2 дня их совместного путешествия Оля почти сломала себе мозги, пытаясь решить, кто. «Спрошу прямо, убьет». Женщине было очень страшно, но такая информация – это да за нее озолотят. «И к черту море! Нет, проклятие! Жизнь дороже! Или рискнуть? А...» «Ладно, Иван, ложись спать. Завтра утром Крым. В Севастополь я не пойду, мне там лучше не показываться. Высажу тебя раньше, ладно? Спи!» Ольга оправила домотканную рубаху, подтянула широкие штаны и неожиданно для самой себя сорвалась. «Ваня!» Голос женщины так сильно изменился, что Маляренко поднял на нее глаза. «Волнуется? Интересно, почему?» «Не делай этого! Тебя казнят! За это казнят!» «За это?» Иван понял, что он чего-то не понял. Женщина, стоявшая над ним, явно имела в виду нечто другое. Не то, о чем думал Ваня. «А хочешь?» Ольга вдруг рухнула на колени. «Не пойдем туда, а? Давай в Новоград или к нам, в Лесозаводск. Я не знаю, откуда ты, но мы найдем, где спрятаться. Не делай этого, Ваня, пожалей себя!» Расслабон исчез, как дым на ветру. Ольга говорила о серьезных, очень серьезных вещах. Маляренко это чувствовал шкурой. Но спросить напрямую он не мог, потому что тогда новости о жирной группе из прошлого, одиноко сидевшей на острове посреди моря, моментально расползутся по всему Причерноморью. «Иди, рули!» Иван цедил сквозь зубы, а глаза его стали никакими, мертвыми. Олю отнесло назад на 2 метра. «Убьет! Сейчас убьет!» «Иди, рули!» Женщина встала, отвернулась, всхлипнула и тоненьким голоском попросила: «Не делай этого, Ваня! Послушай меня, и я тебе пригожусь!» Маляренко закрыл глаза и лениво сплюнул через губу. «Уйди! Пригожусь, говоришь? Завтра утром Крым. Если ночью эта Матахари или Лесозаводского разлива припрется меня ублажать, выкину ее за борт». Ваня решил, как он будет действовать, зевнул и, завернувшись в шкуру, заснул. Ольга не пришла. От Босфора до Крыма парусная лодочка добежала всего за 3 суток, что, по мнению Ивана, было просто-напросто выдающимся результатом. Правда, пришлось изрядно попотеть с парусами, но дело того стоило. Последнее утро экипаж провел в молчании. Говорить было не о чем. Вернее, было о чем, но... «Молчание – золото». Уважение Маляренко к этой дочерна загорелой, босоногой и стриженной под мальчика женщине черт знает почему резко выросло. «Умна, зараза. Ну да, тупиц на такой работе не держат. На такой службе, вернее». Лодка шла на северо-запад вдоль берега острова на пределе видимости, а капитанша без остановки вертела головой на все 360 градусов. Так в тягостном молчании прошел почти весь день. Уже глубоким вечером, когда солнце начало клониться к горизонту и зависло над морем, Ольга спустила парус, и лодка остановилась в 50 метров от берега. «Дальше на север не пойду. Опасно». Женщина говорила, отвернувшись, глухо и неразборчиво. «Прощай, Иван». «Прощай, Ольга». Маляренко осмотрелся. Кроме сандалий, ножа, фляжки с водой и старого заношенного камуфляжа Пятакова у него ничего не было. «Спасибо за все». Ваня зажал нож в зубах, неуклюже плюхнулся в воду и по собачьи поплыл к недалекому берегу. «Господи, как же он... Да он же плавать не умеет толком, а туда же! Иван! Иван, запомни! Если вдруг ты выживешь, в полночь с 1 на 2 ноября я буду ждать тебя напротив маяка! Пока, Ваня!» «Ах, ах, ах, какого, блин, маяка!» Плыть с котомкой за спиной и с ножом в зубах было очень тяжело. Маляренко выбрался на берег на пределе своих сил. Такие заплывы он всегда не любил. Как не любил плавать в принципе. Бултыхаться в бассейне возле бортика – одно дело, а рассекать по волнам открытого моря – совсем другое. Ваня выпал с мелководья на чисто желтый песочек и со стоном рухнул на пляж. «Да ну на!» Мужчина, заполошно дыша, перевернулся на спину и уставился в вечернее небо. Было еще светло. Яркая ультрамариновая синева дня уступила место спокойному голубому цвету, а Иван внезапно осознал, какая вокруг стоит тишина. Ни звука, ни скрипа, ничего и никого. Только в ушах шумел ветер, свежий, бодрящий, сентябрьский морской бриз, да издалека доносился подозрительно знакомый шум. Иван задержал дыхание и, запрокинув голову, кое-как посмотрел назад. «А, ну да! Клумбы!» Пятна темно-зеленого кустарника колыхались под порывами ветра, и... Ванька сел, очумело посмотрел на уходящую в открытое море лодку и громко расхохотался. В полный голос, истерично, зло, с подвыванием. «Ах, блядь! Ты и... Ну ты, Ваня, и... Сколько лет прошло? Раз, два, три... Маляренко сидел на песке в мокрой одежде и ржал. 12 лет! А ты не... Я не изменился, дебил!» До крошечного, по определению самого Ивана, мозжечка Маляренко только сейчас дошел тот простой факт, что он опять сидит в одиночестве почти на том самом месте, куда его забросило много лет тому назад. И у него опять ничего нет. Даже дедовой Волги. Ваня снова завалился на спину и расхохотался уже по-хорошему, без злобы и истерики. «Ну и придурок! 5 лет готовился-готовился, запасался-запасался. И что?» Иван скосил глаза. Нож имелся. Фляжка на поясе была. Брезентовый пояс был мокрый и холодный, как и вся остальная одежда. И еще напоследок, беззлобно матюгнувшись, Маляренко принялся раздеваться. Как назло, с наступлением сумерек с моря подул довольно прохладный ветер, и Ивану пришлось все сделать на бегу. Содрать себе одежду, прополоскать ее от песка в воде, выжать и нестись к ближайшей клумбе, чтобы развесить свое барахло на ветвях. От беготни Ваня согрелся и стал способен обращать внимание на окружающее пространство. «Саванна как саванна! Дедово место! Ага! Недалеко где-то!» Иван представил, как он плутает по темноте в поисках места своей высадки и резко передумал искать могилу таксиста. «Раз, два, три, четыре...» Маляренко махал руками, приседал и растирал плечи руками. Тело постепенно согрелось, и холодный бриз стал восприниматься как теплый осенний ветерок. «Нормально!» Повеселевший Иван собрал слегка подсушенные вещи, свернул их в один большой узел и потопал по плотному, утрамбованному песку пляжа на север. Снова, как и 12 лет тому назад, в теплой ночи пела песня, над головой мириадами звезд блистал Млечный Путь, а из ближайших клумб раздавался хор цикад. «До дюны отсюда, если я не путаю, 10-15 километров. Потом сама дюна, и от нее до Севастополя еще 10. Прошагав час по пляжу и порядком озябнув от ветра, Ваня нацепил на себя влажный камуфляж и перешел на легкий бег, решив не останавливаться на ночевку. «Успею отоспаться еще!» Звук собственного голоса придавал уверенности и сил. Даже ночная тьма, кажется, расступалась, а многочисленные ужасы, прячущиеся в темноте, замолкали и разбегались кто куда. Впрочем, Маляренко справедливо полагал, что все эти страшилки прячутся не в ночной степи, а у него в голове. «Раз, два, три, четыре!» «Ваня, а куда ты, собственно, так спешишь?» Иван представил себе радушную встречу его жен и невольно сбавил темп. Реакция Маши на его появление он откровенно побаивался. Невольно вспоминалась тихая и нетребовательная Надя. Маляренко остановился, скрипнул зубами, постучал себя по голове кулаком и неторопливо поплелся на север.